точно зачарованный сверкающей белизной эмали, он забыл о времени. И снова вспоминал, как целовал отца, поцелуй Иуды, как он мог. К глубокому отвращению, которое он сам себе внушал, внезапно примешалась жалость, безграничная, жгучая, нестерпимая жалость к человеку, которого с детства он привык любить и уважать, и который отныне для него ничего не значил. Филипп, легко не касаясь перил, сбежал с шестого этажа и оказался на улице, радуясь простору, солнцу, шуму улицы. После душной комнаты, где он провел Садиль 2 часа, он жадно, почти с благодарностью, вдыхал парижский воздух. Высокие, солидные, прочные дома на проспекте Поля Думера словно олицетворяли собой его преуспевание. Он взглянул на часы 6:20. Если пойти бодрым шагом, он поспеет к себе в контору на площади Франциска I, как раз, чтобы подписать корреспонденцию. Время прогулки от квартиры любовницы до здания, где помещалась контора, было, пожалуй, для Филиппа наиболее плодотворным. В такт своим шагам он размышлял, вспоминал, оценивал, строил планы. Обычно в эти минуты настроение у него было легкое, приподнятое. Но сегодня, возможно, по вине Адиль, он был настроен скептически. Свидание с ней несколько утомило Филиппа. У Адиль была аппетитная фигурка с тонкой талией и пышной грудью. Но ее густая рыжая шевелюра и неожиданно черные волосы на теле, ее плутоватые гримаски и птичье щебетание больше его не забавляли. В общем, пора рвать. Но кто вместо нее? Как однообразна эта вереница женщин, столь похожих друг на друга, хотя каждая претендует на неповторимость. С годами Филипп все больше убеждался, что настоящий мужчина не может уважать женщин, раз он их любит. Он даже злился на женщин за то, что не в силах без них прожить. Чем сильнее влекла его любовница в начале связи, тем больше она его раздражала, когда наступало пресыщение. Едва голод был утолен, ему на смену приходила враждебность самца к самке, в погоне за которой он потратил столько времени и сил. Враждебность глухая, извечная, темная. Однако презрение не мешало Филиппу разглядывать встречных женщин. Попадались молоденькие и прихорошенькие. Юность всегда привлекала его. Адиль было всего 22 года, и все же она испортила поездку в Америку. Обычно Филиппу нравились пустые, легкомысленные женщины. Слушая их болтовню, он отдыхал после напряженного дня, но глупость Адиль переходила все границы. Она так умоляла Филиппа взять ее с собой в Нью-Йорк, смотрела на него, как смотрит ребенок на игрушки в витрине, и у него не хватило духу ей отказать. Всякий раз, проявив великодушие, он жалел об этом. «С этой девчонкой я впадаю в отеческий тон, пора кончать», — твердо решил Филипп. Он остановился на перекрестке, ожидая зеленого света. Впереди возвышалась белая геометрическая масса дворца Шайо, окутанная легкой дымкой. Между крыльями здания основали туристы, некоторые фотографировали с эспланады Эйфелеву башню. Филипп вспомнил, как стоял перед самым высоким из нью-йоркских небоскребов и подумал, пожалуй, лучше бы взять туда Карль. Но тут же возразил себе, нет, с ней было бы нисколько не веселее, чем с Адиль, хотя по совсем иным причинам. С Адиль, по крайней мере, легко ладить, она всем довольна и ни к чему не придирается. А Карль с ее умом и утонченностью тяжкий груз. Ей надо постоянно оказывать внимание, восхищаться ее туалетами, делать комплименты, придумывать развлечения и приемы, где она могла бы блистать. Главный недостаток замужних женщин – их ненасытная жажда поклонения. Они не желают понимать, что муж может быть занят работой, делами. Филипп вдруг заметил, как будто оправдывается. Между тем, по отношению к Кароль, он не чувствовал за собой решительно никакой вины. Или, вернее, они были квиты.